Твоя земная оболочка — лишь бледная тень этого образа. Это вечный изначальный образ, частица божественного неведомого мира. Навалис Генрих Офтердинген. Навалис, настоящее имя Фридрих фон Харденберг, 1772-1801, немецкий поэт и философ, представитель романтизма. Декабрь. По заснеженным улицам Копенгагена, где температура показывала 10 градусов ниже нуля, скользили сани. В парке Фредериксберг катались на коньках. Гогену, в общем, нравился этот город. Он считал его живописным. Некоторые мотивы уже привлекли его внимание. Он был готов приспособиться к новым условиям существования, сделать над собой усилия, чтобы к ним привыкнуть. Но семья жены отнюдь не ценила его благих намерений. Сплотившись вокруг Метте, члены семьи Гаты и их друзья держались с Гогеном отчужденно, почти враждебно. Они смотрели на него с холодным и вежливым любопытством, которому примешивались удивление и неприязнь. Для этих людей в жизни существовала только одна ценность — деньги и социальное положение. Поступок Гогена озадачил их, поставил в тупик. Не случайно этот человек, который ведет себя и рассуждает иначе, чем все они, не знает их языка. Они смотрели на Гогена с инстинктивным недоверием, какое люди испытывают к тому, что им чуждо. Гоген надеялся, что найдет в Дании семью, опору, но обрел лишь свое прежнее одиночество. Он просил убежища, но его не приняли в клан. Его порыв угас, он снова оказался предоставлен самому себе. Нечего сказать, приятная страна — это Дания. Окружавшая его среда коробила и раздражала Гогена своей посредственностью. Датчане, отвратительные буржуа, реакционеры и шовинисты — негодовал Гоген, они отличаются рабской приверженностью к внешним формам и при этом показной добродетелью и ханжеством. У них принята система пробного обучения, которая покрывает все грехи, зато внебрачные связи карают тюремным заключением. Вдобавок они начисто лишены вкуса и способны, например, какую-нибудь мебель настоящей художественной работы накрыть дешевой тряпкой за несколько франков. Картины Рембрандта плесневеют в музеях, куда никто никогда не заглядывает. Датчане предпочитают семейные посещения храмов, где им читают Библию, где можно одеревенеть. Они создали музей своего соотечественника, скульптора Торвальдсена. Музей этот отвратителен. Я посмотрел, что там выставлено. Хорошенько посмотрел, у меня голова пошла кругом. Греческая мифология, ставшая скандинавской, а потом... после еще одной стирки протестантской. Венера опускает глаз и стыдливо кутается во влажное белье. Нимфы танцуют джигу. Да-да, господа, они танцуют джигу, поглядите на их ноги. На взгляд самых смелых датских художников, великие живописцы современности — это Де Нитис и Бастиен Лепаш, которые якобы завершили дело импрессионистов. Балаган. Данитис Джузеппе, 1846-1884, художник и рисовальщик, итальянец по происхождению. Бастиен Лепаш Жюль, 1848-1884, французский художник, пользовавшийся большим успехом в Салоне. И однако Гоген мужественно принялся за дело. Он заказал себе почтовую бумагу на бланке с надписью «Специальная фабрика по производству непромокаемых и водоустойчивых тканей, Дилли и компания, Рубе, представитель Поль Гоген». Прилежно изучая датский язык, Гоген одновременно начал вести переговоры с железнодорожными и судоходными компаниями, гражданскими больницами и военными госпиталями, пытаясь продать им брезент и вальтрап. Когда речь заходила о коммерции и о деньгах, семейство Гат старалось помочь Гогену и поддержать его своими связями. Один из родственников, Херман Таулов, фармацевт из Кристиании, предложил даже войти с Гогеном в долю и выяснить, что можно продать в Норвегии. Гоген поспешил принять предложение Тауловы. Он считал, что Херман — человек оборотистый, а с норвежцами, совсем не похожими на датчан, Дела вести легко. Этот народ внимательно следит за всеми новыми изобретениями, готов быть среди первых. А о народах-консерваторах я больше и слышать не хочу. Норвегия в глазах Гогена обладала одним неоспоримым преимуществом. Она находилась далеко от сферы его непосредственной деятельности. А близкая реальная действительность, как всегда, приносила разочарование. Представитель Дилли и компании на каждом шагу сталкивался с трудностями. Во-первых, датские власти потребовали, чтобы он заплатил за патент 220 крон, а у него не было на это денег. У него не было денег даже на карету. Концы приходилось делать большие, а зимние дни короткие. Он попросил аванс у Дилли и компании, но ему отказали. С другой стороны, Рубе не решался посылать ему много образцов. Таможня обложила товары фирмы самой высокой пошлиной, и они стали слишком дороги для страны, где предпочитают всякую дешевую дрянь, как утверждал Гоген. И все-таки Гоген пытался уверить служащих Рубе, а заодно и самого себя, что его старания вот-вот увенчаются успехом. Но пока что они ни к чему не приводили. Всюду, куда он приносил образцы, начиналось длительное обсуждение их преимуществ. Потом давались уклончивые ответы, перечислялись всевозможные препятствия, а потом мы подумаем, и заказы откладывались на неопределенное время. В Норвегии дела обстояли не лучше. Херман Таулов, непонятно почему он скрыл это от Гогена, не мог открыто заниматься другим ремеслом, кроме фармацевтического. Он договорился со своим приятелем, что тот возьмет на себя продажу непромокаемых тканей, но приятель потребовал большие проценты.